Клетчатый специалист-хармейстер проорал: «До, ми, соль, до!» Вытащил наиболее застенчивых из-за шкафов, где они пытались спастись от пения. Косарчуку сказал, что у того абсолютный слух, заныл, заскулил, просил уважить старого регента-пивуна, стукал камертоном по пальцам, умоляя грянуть славное море. Грянули. И славно грянули. Клетчатый действительно понимал свое дело. Допели первый куплет. Тут регент извинился, сказал «Я на минутку!» и исчез. Думали, что он действительно вернется через минуту. Но прошло и 10 минут, а его нету. Радость охватила филиальцев. Сбежал. И вдруг, как-то сами собой, запели второй куплет. Всех повел за собою Косарчук, у которого, может быть, и не было абсолютного слуха, но был довольно приятный высокий тенор. Спели, регента нету. Двинулись по своим местам, но не успели сесть, как против своего желания запели. Остановиться не тут-то было. Помолчат минуты 3 и опять грянут. Помолчат, грянут. Тут сообразили, что беда. Заведующий заперся у себя в кабинете от сраму. Тут девицын рассказ прервался. Ничего валерьянка не помогла. Через 15 минут к решетке в Ваганьковском подъехали 3 грузовика, и на них погрузился весь состав филиала во главе с заведующим. Лишь только первый грузовик, качнувшись в воротах, выехал в переулок, служащие, стоящие на платформе и держащие друг друга за плечи, раскрыли рты, и весь переулок огласился популярной песней. Второй грузовик подхватил, а за ним и 3-й. Так и поехали. Прохожие, бегущие по своим делам, бросали на грузовики лишь беглый взгляд, ничуть не удивляясь, и полагая, что эта экскурсия едет за город. Ехали действительно за город. Но только не на экскурсию, а в клинику профессора Стравинского. Через 30 минут совсем потерявший голову бухгалтер добрался до финзрелищного сектора, надеясь, наконец, избавиться от казенных денег. Уже ученый опытом, он прежде всего осторожно заглянул в продолговатый зал, где за матовыми стеклами с золотыми надписями сидели служащие. Никаких признаков тревоги или безобразия бухгалтер здесь не обнаружил. Было тихо, как и полагается в приличном учреждении. Василий Степанович сунул голову в то окошечко, над которым было написано «Прием сумм», поздоровался с каким-то незнакомым ему служащим и вежливо попросил приходный ордерок. «А вам зачем?» — спросил служащий в окошечке. Бухгалтер изумился. «Хочу сдать сумму. Я из Варите». «Одну минутку», — ответил служащий и мгновенно закрыл сеткой дыру в стекле. «Странно», — подумал бухгалтер. Изумление его было совершенно естественно. Впервые в жизни он встретился с таким обстоятельством. Всем известно, как трудно получить деньги. К этому всегда могут найтись препятствия. Но в 30-летней практике бухгалтера не было случая, чтобы кто-нибудь, будь то юридическое или частное лицо, затруднялся бы принять деньги. Но, наконец, сеточка отодвинулась, и бухгалтер опять прильнул к окошечку. «А у вас много ли?» — спросил служащий. 21 711 рублей». «Ого!» — почему-то иронически ответил служащий и протянул бухгалтеру зеленый листок. Хорошо зная форму, бухгалтер мигом заполнил его и начал развязывать веревочку на пакете. Когда он распаковал свой груз, в глазах у него зарябило. Он что-то промычал болезненно. Перед глазами его замелькали иностранные деньги. Тут были пачки канадских долларов, английских фунтов, голландских гульденов, латвийских лат, эстонских крон. «Вот он, один из этих штукарей из Варьете», — послышался грозный голос над онемевшим бухгалтером. И тут же Василия Степановича арестовали. Thank you. Thank you.